Глава 25. Чувство боли. Первым чувством стала боль. Боль была везде, и не было ничего, кроме боли. Все сущее являлось лишь комком боли, без мыслей и способности ощутить что-то иное. Боль накатывала волнами и периодически сменялась темным забытьем, в которое отправляла слишком сильная боль, и из которого вызывала обратно она же. Время в реальности вездесущей боли отсутствовало как категория, но постепенно Стейс научился различать длительность болевых спазмов. Одни были заметно короче, другие заметно длиннее среднего по выборке. Сумев выделить один факт, он сумел вычленить и другой. Помимо страданий, есть еще и осознание этих страданий. «Я чувствую муки, следовательно, я существую». Такой была первая оформившаяся мысль, оборвавшаяся очередным приливом боли. Постепенно продолжительность периодов, когда боль была терпимой, становилась больше. Рой обрывочных, незаконченных мыслей теперь удавалось хоть иногда выстроить в связную цепочку. Эти цепочки были короткими и независящими друг от друга, поскольку чередовались с мучительными спазмами, стиравшими всякую память о прошлых размышлениях. Однако постепенно пробуждались способности помнить и думать связно. «Я мыслю, следовательно, существую», — сформулировался второй постулат, не вызывающий особых сомнений. Зависнув на этом выводе, Стейс нашел в нем уязвимое звено. Какой смысл вкладываться в термин «я»? «Кто я?» — имелся простой ответ. «Я тот, кто чувствует боль». Но Стейзу казалось, что этим его «я» не ограничивается. Что было до боли? Откуда ему известно само слово «боль»? Чтобы выделить понятие в отдельную категорию, надо сравнить его с другими. Всплыла в сознании удивительно длинная мысль. Значит, до боли было что-то еще. Значит, помимо осознаваемого настоящего, где-то есть сведения о забытом прошлом. Где? В памяти всплыла еще одна подсказка, и Стейс постарался отыскать эту память, ныряя в волнах боли, захлебываясь в ней, но не отпуская от себя важную мысль, что-то было раньше, это надо вспомнить. И когда очередная волна боли оставляла его в относительно тихом омуте менее мучительных страданий, в мыслях хаотически мелькали кадры прежней жизни. Зеленая трава, солнце, планеты, море чьих-то лиц. Картинки прошлого не желали укладываться в полотно единого пазла, и Стейс просто смотрел на них, как в калейдоскоп, веря, что в конце концов он вспомнит о себе все. Боль утихала, и все чаще ее отсутствие не означало потерю сознания. К Стейзу вернулась способность выстраивать из отдельных мыслей стройные ряды, и он погрузился в этот процесс с упоением ребенка, которому вернули любимую игрушку. Раз в его памяти сохранились яркие картинки, значит, раньше он мог видеть. Он помнит звуки, значит, раньше он мог различать их. Раньше у меня было тело. Тело, подчинявшееся моим указаниям и сообщавшее мне множество сведений об окружающем мире. Стейс с огромным облегчением вспомнил, как идет по каменному полу, видит блики света на его плитах, слышит стук своих шагов, вдыхает влажный, пахнущий мятой воздух, ощущает ветерок на лице. Он попробовал открыть глаза и ничего не увидел. Попробовал услышать хоть какой-то звук, но остался в той же глухой тишине. Вдохнул и даже не смог понять, получилось ли у него сделать это, поскольку единственное, что он ощутил — усиление боли. Стейс начинал ненавидеть боль. Она мешала ему вернуть память о прошлом и понять настоящее. Злость на боль стала вторым его чувством. Время текло, как и прежде, отмеряемое по промежуткам приливов и отливов боли. Иногда боль утихала настолько, что память выдавала связанные картины далекого-далекого прошлого, в котором его водил за руку отец, а мать учила его правильно держать ложку. Понемногу Стейс вспоминал себя. И эти воспоминания создавали надежную опору, за которую мог ухватиться его подвешенный в пустоте разум, лишенный связи с внешним миром. Отчетливым физическим ощущением, давшим представление о пространстве, стало разделение боли. Если раньше болело все, создавая иллюзию вездесущности боли как таковой, то теперь она разбилась на отдельные участки. К Стейзу вернулось ощущение своего тела. Он чувствовал руки, в которых боль была меньше, и ноги, горевшие огнем. Он чувствовал приступы боли в теле от своих движений, от глубоких вдохов-выдохов, но был рад, что ощущает что-то помимо осточертевшей боли. Настораживало, что все ощущения по-прежнему являлись внутренними, никак не соотносясь с внешними источниками. Он не ощущал трения одежды, дуновения ветра, вообще ничего не чувствовал кожей. Он утратил не только зрение и слух, он лишился и обоняния с осязанием. Вопрос, из-за чего так произошло, долго терзал Стейза, заставляя его с остервенением понукать свою память, проталкивать ее от детства к юности и дальше. Что с ним произошло? Откуда пришла боль? И в памяти разорвалась ослепительная вспышка. Вспомнилась наливающаяся багрянцем распухающая звезда, прорывающаяся через выставленные заслоны. И он на командирском мостике пятого круга. Затем затопивший все вокруг нестерпимый свет и немыслимый жар, прожигающий комбинезон, который позволял плавать в расплавленном металле. Каким чудом его успели выдернуть из недр раздувшейся звезды в самый последний момент, до того, как он сам превратился в газовое облачко? Когда-нибудь он узнает это. А пока... Я первый стратег Альянса. Я вспомнил весь смысл слова «я». Меня спасли из огненного ада, и я выжил, но это вторично. Первостепенно другое. Удалось ли остановить вхождение в резонанс ближайших звезд, или серия коллапсов продолжилась? Рванет ли следующая звезда из списка, если это удалось законсервировать? Какова причина взрыва, ничем не обоснованного с точки зрения современной астрофизики? И что с Ташей? Где она? Что с ней происходит сейчас? Не задела ли ее серии взрывов? У него было много-много времени для поиска ответов и ни единого способа узнать их из внешних источников информации. Встроенный чип молчал и не реагировал на телепатические приказы активировать для связи находящееся рядом оборудование, рассчитанное на прием мыслеобразов. Вероятно, чип повредило огнем или его демонтировали на время выздоровления, поскольку Стейз не мог представить себе медицинскую капсулу, не оснащенную функцией телепатического контакта с тяжелобольным пациентом. Как бы то ни было, связь с миром была обрезана. Первый стратег галактик отныне существовал только в глубинах собственного сознания. В еще одном подпространстве реальной Вселенной. Оставалась надежда, что когда-нибудь он вынырнет из безмолвной, слепой пустоты. Хирург осматривал беспокойно мечущегося пациента, сноровисто меняя его повязки и вслух восхищаясь запасом прочности тела иномирянина. Беспокоило Хеймали полное отсутствие тактильной чувствительности у больного. «Он никак не реагирует на мои действия. Похоже, он попросту не замечает их, не чувствует прикосновений к себе». Озабоченно сказал врач охотнику Хатка, стоявшему поблизости на случай, если пациента придется срочно обездвиживать. Прислонившийся к дверному косяку охотник бросил беглый взгляд на временную хозяйку комнаты, нервно комкающую в руках чистое полотенце, и заговорил, как и врач, на ненецком наречии. «Ты ей не сказал об этом? К чему тревожить раньше времени? А не менее частое явление при сильных ожогах. Нервные окончания еще могут восстановиться, кожа-то затягивает поверхность ран. Но опасность, что осязание к пострадавшему не вернется, есть. Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что человек выжил после столь глубоких сплошных ожогов, и не берусь делать прогнозы. Темпы регенерации потрясают воображение, но насколько всеобъемлющие процессы восстановления? Реакция зрачков на свет до сих пор отсутствует, в том числе на монохроматический синий свет, что заставляет предполагать нарушение передачи импульса по зрительному нерву или, что хуже, по участкам головного мозга. «Его бы на МРТ отвезти». В этот момент пациент на постели зарычал, выпуская мощные острые клыки, особенно сильно дернулся, и кисти его рук окутались голубоватым свечением. Охотник выпрямился и сделал шаг к кровати. Таша вскрикнула, врач шустро отскочил, дожидаясь, когда пациент затихнет. Вопрос о поездке на обследование отпал сам собой. «Он живет в себе, и неизвестно, насколько он вообще осознает себя». Возможно, такова реакция его психики на чрезмерно сильную боль. Неизвестно, насколько земные обезболивающие препараты помогают уроженцу другой планеты. Если проблема имеет психологические корни, то все наладится, когда раны окончательно заживут. Задумчиво сказал Хеймали, возвращаясь к замершему мужчине, заканчивая перевязку и подключая капельницу с питательным раствором. Больного приходилось кормить внутривенно, поскольку он не чувствовал попыток его накормить, не глотал еду. И любое кормление с ложки было связано для него с риском подавиться. Таша подошла, присела на край кровати и взялась держать руку больного, чтобы тот при случайном повороте не выдернул из вены спасительные иголки. «Если после полного восстановления кожного покрова ситуация не изменится, то повезем его на МРТ и все выясним», — твердо сказала она мужчинам на ненецком. Те изумленно вскрикнули, Хатка покраснел, а Таша объяснила. «Мне встроен универсальный переводчик, позволяющий самым разным народам Альянса общаться друг с другом, так что я теперь абсолютный полиглот. Я и сама обратила внимание, что Стейс не замечает моих прикосновений, не реагирует на сильный свет и резкие звуки, но он выздоровеет. Хатка, ты отправил мое письмо по почте?» «Да, но почтовый грузовик приезжает к нам раз в неделю, так что до твоих родителей послание доберется не скоро. Они знают, что ты жива и изменилась. Я сообщала им об этом, но не в курсе, насколько они поверили моим словам. Раньше у них не было возможности написать мне ответ. «Они поверят твоим рисункам», — заверил Хатка, подходя к стене и рассматривая новый появившийся на ней лист. «Ты никогда не устаешь рисовать своего инопланетянина, да? Всего 3 пейзажа поселка, а на остальных картинках только он. Эй, почему слезы заблестели? Что такого я сказал?» «Ничего, просто нервы. Если мне удастся связаться с согражданами Стейза, то его вылечат полностью, и ни единого шрама не останется. Но я пока не придумала, как дать им знать о нашем спасении. Наша Земля — закрытый мир, здесь нет никого с других планет, и все сигналы гасятся». «Насчет шрамов от ожогов и так волноваться нечего. Подкожные слои восстанавливаются идеально ровными и гладкими. Страшно жаль, что у людей не так», — утешающе сказал Хеймали, прекрасно понимая, что проблема вовсе не в шрамах. «По поводу людей и не случившихся ожогов. Таша, ты слышала, что некий Пыряев арестован за организацию пожара на базе экологов, в котором ты чуть не сгорела летом?» — вспомнил Хатка старые вести. «Толкуют, он подкупил местную шваль, чтобы маленько тебя огоньком пугнуть. Но доводить до беды не планировал. Все полагали, ты покинула дом со своей группой». «Интересно. У каждого своя миссия, верно было сказано. Если бы не Артём Пыряев, моя жизнь сложилась бы совсем иначе». «У судьбы извилистые тропки», — согласился старый охотник, и они замолчали, прислушиваясь к натужному дыханию больного. «В средствах массовой информации не сообщали, что участились взрывы сверхновых?» — встряхнулась Таша, не давая себе погрузиться в пучину бездеятельного уныния. «Нет, я специально просматриваю вечером репортажи Роскосмос ТВ, и пока ни о чем подобном не говорят». В пустоте нематерии тоже было без перемен. Таша каждый день бегала по туннелям под пространство, давно позабыв про страх перед черной холодной мглой, как забыла страх перед глазами Стейза на фоне безумной боязни потерять его. И сама мгла вела себя более дружелюбно, чем прежде, рождая предположение, что причина нагнетавшегося прежде ужаса заключалась в самой Таше. Если человек в пустоте ощущает страх, мгла агрессивно ощетинивается, как колючий ежик, а когда испуг проходит, доверчиво раскрывается. «Страх искажает восприятие, это универсальный закон», — приходила Таша к очевидному выводу. Ощущение мертвенных взоров со всех сторон больше не вызывало дрожи ужаса, а, напротив, побуждало кричать, поворачиваясь и всматриваясь в пульсирующую мглу. «Где вы? Кто вы? Есть тут хоть кто-нибудь? Отзовитесь!» Как и говорил старик Авгур, пустота реагировала на эмоции, меняла оттенки серого, колыхалась, высвечивала какие-то слоистые структуры, похожие на стелющиеся пласты тумана. Таша пробовала всмотреться в них, замирала на месте и приглядывалась до рези в глазах. Между слоями тумана проскакивали искорки. Их вспышки будто бы сливались в единую согласованную картину, но ей не удавалось уловить ее смысл. Если пустота и давала ей какие-то подсказки, Таша была не в состоянии прочитать и понять их. Стейс наверняка назвал бы эти всполохи каким-нибудь многоумным термином и объяснил их причины. Он бы наверняка увидел смысл в тех абстракциях, что рисовала пустота. Но сейчас Стейс не мог увидеть даже луч света в темноте. Она мечтала выйти к рифам космических кораллов, вокруг которых всегда были люди, но не могла открыть к ним пути. Она даже попросила шамана, отца Хеймали, ввести ее в транс на ритуале призыва духов, но и сказочные духи ненцев не смогли провести ее к сияющим цветам космоса. Ей открылся лишь темный туннель, такой, как всегда. Однажды на нее надвинулись знакомые антрацитовые волны, поблескивающие металлическим отливом на гребнях. Темно-серая мгла вокруг резко потемнела, но на фоне угольно-черной ряби все равно выглядела более светлой. Вот тогда к беспокойной покойнице вернулось чувство дикой паники, выбившее ее прочь из-под пространства. Самосохранение сработало в автономном режиме. Но даже страх исчезнуть навсегда не побудил Ташу прекратить попытки дозваться до нуль физиков далеких миров. Попытки бесплодные и бесконечные. Без конца Таша вспоминала и все речи Брилса, только теперь видела их совершенно в другом свете. Его поучение, что к самым сильным человеческим чувствам относят вину, любовь и ненависть, она повторяла даже во сне, соотнося эти слова со знанием, что именно на чувства реагирует пустота. Анализ всех событий приводил ее к выводу, что Брилс намеренно создавал условия для зарождения всех этих чувств. Стейзу привил вину перед ней, а ей помог увидеть в безэмоциональном наурианце героя-спасителя. Похищение Сырилана было затеяно только для этого. Для всех миров старик Авгур начал играть роль злодея, коварно хранящего в молчании тайны своих преступных замыслов. а Таша прониклась восхищением к своему некроманту и горячим желанием помочь ему справиться со злом в лице Авгура. Так постепенно возникло второе чувство в опоре из трех оснований — ее любовь к Стейзу. Оставалось раздуть лишь огонь ненависти, и для этой цели Брилс выбрал себя. Он умышленно насмехался над ней и издевательски сообщал о скорой гибели любимого мужчины, с тонким расчетом доводил ее ненависть к нему до высшей точки кипения. Ведь только так он мог спасти их со Стейзом в последний миг. Направить энергию лютой Ташиной ненависти на их перемещение в реальный мир и вызвать подмогу. Когда Таша спросила у шамана, почему он отправил к ней хатку на нартах и откуда узнал, где она находится, тот флегматично повторил слова охотника. «Духи сообщили, что ты вернулась и нуждаешься в помощи. Голос сказал, куда ехать, и я туда хаткой и направил». «Каким был голос? Мужским? Женским?» «Обычным он был, бесплотным, как сам дух». Больше никаких подробностей о разговорчивом духе выведать не удалось, и просьбы связаться с ним эффекта не возымели. Шаман упорно твердил, что духи сами решают, когда общаться со смертными, и он не вправе самовольно тревожить их покой. Все горячие убеждения Таши разбивались вдребезги о непробиваемые верования старого шамана. Самой в шаманке податься, Таша все чаще останавливалась на этой идее. Вина, любовь, ненависть, эмоциональная привязка, за которую можно дернуть в оба конца. Та самая, что помогла ей вытащить Стейза из раскаленного жерла взорвавшейся звезды. Ненависть, что помогла выскочить из ловушки нематериального мира. Если бы Брилс честно рассказал о своем намерении помочь ей спасти Стейза, эта цепочка не сработала бы. Дружеская признательность к товарищу по своей силе тысячекратно уступает яростной ненависти к врагу. Теперь Таша ясно видела все истинные мотивы старика Авгура, который умело, как опытный кукловод, провел их со Стейзом мимо всех смертельных опасностей и дал шанс на спасение, вынудив ненавидеть его самого. Он действительно от и до рассчитал их поступки и абсолютно верно предугадал развитие их чувств. Гениальный актер, как по нотам разыгравший срежиссированную им пьесу. Где он сейчас? Почему не пытается связаться с ней через пустоту или земного шамана? Он пожелал ей успеха, и она все отчетливее осознавала, что успеха придется достигать самой, без чьей-либо поддержки со стороны. Дождутся ли галактики возвращения своего стратега? Или канут в небытие, согласно тревожному предсказанию Брилса? Слабое звено рванет, и все развалит. Туннели, звезды, живые миры. Авгур недаром с самого начала делал ставку на Стейза. Похоже, только он способен отыскать это слабое звено и укрепить его. В центре поселка Ненцев стояло всего 5 непропорционально длинных деревянных одноэтажных домиков. Медпункт, школа с детским садом, универсальный магазинчик, торгующий всем от хлеба до гвоздей, дом культуры с библиотекой и почтой и то здание, в котором поселили Ташу. В этом вытянутом доме было 4 небольших квартирки, в которых проживали представители некоренного населения. Учительницы, приехавшие на плато Путорана издалека, и директор клуба, числившийся заодно то ли главой администрации, то ли мэром поселка. Последняя квартира тоже была служебной и выделялась работнику медпункта, но поскольку Хеймали с семьей предпочитал жить в чуме, то она длительное время пустовала. Помимо муниципального жилья имелось и частное, еще 1,5 десятка кособоких деревянных домов. Основная часть населения жила в чумах, разбросанных по равнине в паре километров от центра поселения. Отопление во всех зданиях было печное. Водопровод тут заменялся колодцем во дворе. Оставалось радоваться, что в поселке есть электричество, поставляемое в дома общим генератором. Звонко раскалывая поленья, Таша раз за разом, как драгоценные жемчужины, перебирала в памяти хитросплетенные изречения Брилса, произносившиеся им с явным расчетом на будущее. Будущее, в котором она перестанет видеть в нем врага, но его уже не будет рядом. «Вред или польза любого действия должны оцениваться по совокупности всех обстоятельств», — говорил Авгур, и теперь она прекрасно понимала подоплеку этих слов. Не возник ни эмоциональная связь между ней и Стейзом, она не смогла бы выдернуть его из пятого круга звездного ада, а не возненавидь она Авгура, они погибли бы в туннеле. Все действия Брилса были направлены на реализацию спасительного варианта возможного будущего. А то, что ей не нравились его методы, так это мелочь. «Как ты уже поняла, сила первого стратега в приверженности логике. Теперь ты должна понять, что его слабость в ней же». Как расшифровать это послание? Он несколько раз произносил его, специально акцентировался на нем. Решение накопившихся проблем лежит вне поля логических рассуждений? А где тогда? Колонии вирусов вернутся. Более того, будут учтены прежние ошибки. Кем учтены? Это правильный вопрос. Из рассуждений Брилса выходит, что все катастрофы Альянса связаны между собой. Схлопывание туннелей, взрывы стабильных звезд, появление мутантов — звенья одной цепи? Очень разные звенья, но их радикальное отличие — лишь видимость, а основание одно и то же. И раз уж под давлением очевидных фактов пришлось снять Брилса с пьедестала главного злодея, то где прячется настоящий злодей? Есть ли он вообще? И последнее. Почему Брилс не спас их сам? Не вызвал нуль физиков? Почему не зовет их сейчас, прекрасно зная, куда он отправил первого стратега? Зачем дожидался в подпространстве вспышки Ташиной ярости, рискуя их жизнями? А если бы ее силы не хватило, чтобы выдернуть их с изнанки реальности? Ради чего он все поставил тогда на карту эмоций? В чем именно пожелал ей удачи? «Кряк-кряк!» — хрустнула полена под топором. Набрав охапку дров, Таша направилась домой к печке. На улице за прошедшие дни похолодало. Природа прозрачно намекала, что юг Таймыра — не юг Краснодарского края. Если Стейз в ближайшее время не придет в себя, и они не покинут землю, ей придется задуматься о документах и работе. Не хотелось бы злоупотреблять гостеприимством ненцев. На электронном кошельке, которым без всяких дополнительных устройств позволял пользоваться чип, у нее скопилось довольно много денег, принятых в Альянсе. Особых трат у нее не было, а за консультации по вопросам экологии ее очень хорошо вознаграждали. На любой планете Альянса она могла расплатиться за товары и услуги, просто мысленно дав согласие на оплату. Но на Земле все ее галактические накопления недоступны, так же, как и прежние счета Натальи Гребнёвой. Однако финансовая независимость волновала куда меньше состояния Стейза. Сложив дрова на железный лист перед печкой для просушки и подкормив уже сухим поленом прожорливое пламя в печи, Таша прислушалась к чувствам, излучаемым мужчиной. Его боль казалась ей приглушенной, но как она ощущается им на самом деле? Вечером первого дня она чуть не потеряла сознание, когда ее накрыло ощущением его боли. Она еле нашла силы добраться до двери и попросить случайного прохожего позвать к ней Хеймали. Опытный врач без объяснений принес обезболивающее, и Стейс перестал метаться по постели. Ощущаемая Ташей боль стала слабее. Сильные ее приступы не повторялись, но ей казалось, что причина такого ослабления в ней. Ее организм бессознательно включил защитные механизмы, уменьшая интенсивность стороннего влияния. Боль Стейза притаилась на краю ее сознания, больше не мешая носить воду, топить печь, держать его руку с капельницей и ухаживать за ним. Порой ей казалось, что кроме боли она чувствует и его раздражение на свою беспомощность. Но, скорее всего, ей просто хотелось отыскать в его чувствах хоть какой-то намек, что он пришел в сознание, что он не потерял себя, что его мозг функционирует исправно.